Глава 35. Зимний фестиваль. Часть 1. В квартире пахло тоской и сгоревшим хлебом. Этот запах въелся во все. В шторы, в обивку дивана, в мою любимую растянутую толстовку. Казалось, даже если я сейчас открою все окна нараспашку, он никуда не денется. Я сидел на кухне, гипнотизировал чашку с остывшим кофе и чувствовал себя так, будто меня разобрали на запчасти, как макет неудачного здания, а инструкцию по сборке выкинули. Фундамент поплыл, несущие стены рухнули, и я остался под завалами собственной глупой упертости. На столе лежал телефон, который я ненавидел последние 24 часа. Я ждал. Чего? Чудо, наверное. Что экран вспыхнет, и там появится Лиза. Да пусть хоть смайлик с факом пришлет, лишь бы не эта тишина. Но телефон молчал, как партизан на допросе. В углу под потолком возле вытяжки все еще сидел паук Геннадий. Он плел свою паутину медленно, методично, ниточка к ниточке. «Ген, скажи честно, я совсем дурак?» — спросил в пустоту. Геннадий, естественно, промолчал. Он мудрый, в чужие отношения не лезет. Я сделал глоток кофе, получилось ужасно. А ведь я всегда гордился тем, как варю кофе. Лиза говорила, что у меня дар. Но сегодня я даже кнопку на кофемашине нажал не ту. Руки тряслись. Ситуация идиотская. Просто сюжет для плохой комедии. Сходились с двоюродной сестрой, которая впервые за долгое время вернулась в город по магазинам. И надо же было Лизе заметить нас. Нет, самое идиотское даже не это. Я понял, почему Лиза обозлилась. Понял, что она думала себе. Но ее слова засели в подкорке мозга. Она сделала выводы, не позволив мне даже объясниться. Просто не оставила шанса на вариант, где я, черт возьми, не изменял ей. Отсюда и напрашивается вопрос, а стоило ли мне пытаться достучаться до нее? Желудок скрутило. Я вспомнил, что не ел со вчерашнего обеда. Надо было заправиться. Пошел на кухню к холодильнику. Само собой, ничего подходящего там не оказалось. Нужно готовить. Уже начав думать, чтобы такого простого и быстрого сделать, я услышал противную вибрацию. Телефон на столе начал съезжать в сторону, на мгновение проскочила мысль, что это она. Лиза решила поговорить. Сам не заметил, как подскочил и схватил телефон. Но, к моему удивлению, имя высветилось другое. Катя. И что ей нужно, интересно? Решила постоять за подругу, поиздеваться, добить? Пусть и без особого желания, но я принял вызов, прижав телефон к уху. «Слушаю. Чем занят?» Внезапный такой простой вопрос застал меня врасплох. Катя произнесла эти слова спокойно, без какого-либо подтекста. Так мне показалось. «Стою на кухне, думаю... Неважно. Завтра зимний фестиваль, пойдешь?» «Нет», — ответил без запинки. «Мне там нечего делать и... Уверен?» Катя перебила меня все тем же спокойным голосом. И тут меня посетила мысль. Это же неспроста. Наша с Лизой общая подруга бывает разной, но она всегда придерживается своего образа идеального психолога. Надо сказать, ей даже к лицу. А потому этот звонок не мог быть простым, обыденным. «Катя, чего ты хочешь?» «Я узнала, что у вас с Лизой случилось. Могу задать один простой вопрос?» «Валяй». «Ты кретин?» «Что?» Она меня ошарашила, окончательно введя в ступор. Гнев начал закипать. Еще не хватало, чтобы лезла куда не надо. «Ты ведь понял, за что Лиза на тебя взъелась, так?» «Понял», — произнес уже без энтузиазма. «Но она... что?» Топнула ножкой и отказалась слушать. Наговорила на эмоциях всякой ерунды. Сделала поспешные выводы. «Вроде того», — описала на удивление точно. «А ты взял и обиделся, как маленький мальчик?» «Да что ты понимаешь?» — сдержала я желание прикрикнуть. «В любом случае, мозгами я понимаю, что Катя права. Я побольше вашего. Одна дура, потому что ни в чем не разобралась и ляпнула лишнего. Второй дурак, потому что повелся на это и на эмоциях решил отказаться от единственной, кто тебе по-настоящему дорог. Я...» Оба спрятались по домам и начали дуться друг на друга, как дети. «Ник, знаешь, почему ты меня сейчас безумно бесишь?» Она продолжила сразу, не позволив и рта открыть. потому что Лиза узнала правду совсем недавно, а вот ты изначально мог вправить ей мозги. Мы знаем друг друга много лет, но в тот день Лиза сказала такие вещи. Какие? Что она могла такого сказать, что ты взял и разлюбил ее? Я ее и не...» Слова застряли где-то в горле. Я не смог закончить. Не смог соврать. Лиза и правда не права. Если ты думаешь, что я ее защищаю, то ошибаешься. Ну и ты, простой болван, скажи мне, она тебе дорога? Да, буркнула, опустив взгляд. Пальцы свободной руки сами собой сжались в кулаки. Ты ее любишь? Я люблю. На мое удивление, сказать об этом кому-то другому оказалось куда проще, чем самой Лизе. На душе даже стало немного теплее. Мысли заполнили голову. Наши совместные воспоминания начали давить, заставляя сердце биться чаще. «Тогда ты прямо сейчас перестанешь ныть, возьмешь себя в руки и начнешь готовиться к завтрашнему фестивалю. Все понял?» «С чего ты взяла, что Лиза... что она пойдет?» «Потому что ты ей не безразличен. Как бы сильно она ни упиралась своими рогами, она не совершит еще одну ошибку. Скажи, Ник, а совершишь ли ее ты?» «Нет, я хочу все исправить. Хочу увидеть ее». «Ну, наконец-то! Завтра мы с Лизой вместе пойдем на фестиваль. Вы сможете встретиться. Ну, а дальше...» Катя ненадолго замолчала. «Дальше все только в ваших руках. Катя, я...» Звонок завершился, так же внезапно, как и начался. Она просто бросила трубку. Меня словно ледяной водой окатили. Мысли начали прожигать голову. Катя права. Во всем. Она поставила меня перед зеркалом и заставила взглянуть на собственное отражение. На полного кретина, который сидит на одном месте и ждет чуда. «Так дело не пойдет, Геннадий», — сказал я пауку. «Планы меняются». Я вскочил и побежал в ванную. По пути на самом деле взглянул в зеркало. Ужас. Волосы торчат во все стороны, под глазами круги. Щетина трехдневная. Включил холодную воду. Ледяная струя ударила в лицо, обжигая кожу. Хорошо. Бодрит. Наскоро побрился, чуть не порезавшись. Причесался. Уже лучше, похож на человека. Снова взглянув в зеркало, я впервые за последние дни улыбнулся. В этот раз все будет иначе. Мы поговорим. Я добьюсь своего и верну тебя, Лиза.